Глава сороковая. Пьеса длилась еще час слишком, но Марья Николаевна и Санин скоро перестали смотреть на сцену. У них снова завязался разговор, и пробирался он, разговор этот, по той же дорожке, как и прежде, только на этот раз Санин меньше молчал. Внутренно он и на себя сердился, и на Марью Николаевну. Он старался доказать ей всю неосновательность ее теории, как будто ее занимали теории. Он стал с ней спорить, чему она втайне очень порадовалась. Коли спорит, значит, уступает или уступит. На прикормку пошел, подается, дичиться перестал. Она возражала, смеялась, соглашалась, задумывалась, нападала. А между тем его лицо и ее лицо сближались. Его глаза уже не отворачивались от ее глаз. Эти глаза словно блуждали, словно кружили по его чертам, и он улыбался ей в ответ, учтиво, но улыбался. Ей на руку было уже и то, что он пускался в отвлеченности, рассуждал о честности взаимных отношений, о долге, о святости любви и брака. Известное дело, эти отвлеченности очень и очень годятся как начало, как исходная точка. Люди, хорошо знавшие Марью Николаевну, уверяли, что когда во всем ее сильном и крепком существе внезапно проступало нечто нежное и скромное, что-то почти девически стыдливое, хотя подумаешь, откуда оно бралось, да, тогда дело принимало оборот опасный. Оно, по-видимому, принимало этот оборот и для Санина. Презрение он бы почувствовал к себе, если бы ему удалось хотя на миг сосредоточиться. Но он не успевал ни сосредоточиться, ни презирать себя. А она не теряла времени. И все это происходило от того, что он был очень недурен собою. Поневоле придется сказать, как знать, где найдешь, где потеряешь. Пьеса кончилась. Марья Николаевна попросила Санина накинуть на нее шаль и не шевелилась, пока он окутывал мягкой тканью ее поистине царственные плечи. Потом она взяла его под руку, вышла в коридор и чуть не вскрикнула. У самой двери ложи, как некое привидение, торчал Дён Гоф, а из-за его спины выглядывала паскудная фигура висбаденского критика. Маслянистое лицо литтерата так и сияло злорадством. «Не прикажете ли, сударыня, я вам отыщу вашу карету?» — обратился к Марье Николаевне молодой офицер с трепетом худо сдержанного бешенства в голосе. «Нет, благодарствуйте», — ответила она. «Мой лакей ее найдет». «Останьтесь», — прибавила она повелительным шепотом и быстро удалилась, увлекая за собою Санина. «Ступайте к черту! Что вы ко мне пристали?» — гаркнул вдруг Дён Гоф на литтерата. Надо было ему на ком-нибудь сорвать свое сердце. «Очень хорошо, очень хорошо», — пробормотал литтерат и стушевался. Лакей Марьи Николаевны, ожидавший ее в сенях, в мгновение ока отыскал ее карету. Она проворно села в нее, за нею вскочил Санин, дверцы захлопнулись, и Марья Николаевна разразилась смехом. «Чему вы смеетесь?» – полюбопытствовал Санин. «Ах, извините, пожалуйста, но мне пришло в голову, что если Дён Гоф с вами опять будет стреляться из-за меня? Не чудеса ли это?» «А вы с ним очень коротко знакомы?» – спросил Санин. «С ним? С этим мальчиком? Он у меня на побегушках. Вы не беспокойтесь!» «Да я не беспокоюсь вовсе!» Марья Николаевна вздохнула. «Ах, я знаю, что вы не беспокоитесь, но слушайте, знаете что? Вы такой милый, вы не должны мне отказать в одной последней просьбе. Не забудьте, через 3 дня я уезжаю в Париж, а вы возвращаетесь во Франкфурт. Когда мы встретимся?» «Какая это просьба? Вы верхом, конечно, умеете ездить?» «Умею. Ну вот что. Завтра поутру я вас возьму с собою, и мы поедем вместе за город. У нас будут отличные лошади. Потом мы вернемся, дело покончим и аминь. Не удивляйтесь, не говорите мне, что это каприз, что я сумасшедшая. Все это может быть, но скажите только, я согласен». Марья Николаевна обернула к нему свое лицо. В карете было темно, но глаза ее сверкнули в самой этой темноте. «Извольте, я согласен», — промолвил Санин со вздохом. «Ах, вы вздохнули!» — передразнила его Марья Николаевна. Вот что значит взялся за гуж, не говори, что не дюж. Ну нет, нет, вы прелесть, вы хороший, а обещание я свое сдержу. Вот вам моя рука, без перчатки, правая деловая. Возьмите ее и верьте ее пожатию. Что я за женщина, я не знаю, но человек я честный, и дела иметь со мною можно. Санин, сам хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делает, поднес эту руку к своим губам. Марья Николаевна тихонько ее приняла и вдруг умолкла и молчала, пока карета не остановилась. Она стала выходить. Что это? Показалось ли Санину, или он точно почувствовал на щеке своей какое-то быстрое и жгучее прикосновение? «До завтра!» – шепнула Марья Николаевна ему на лестнице, вся освещенная четырьмя свечами канделябра, ухваченного при ее появлении золотообрезным привратником. Она держала глаза опущенными. «До завтра!» Вернувшись к себе в комнату, Санин нашел на столе письмо от Джеммы. Он мгновенно испугался и тотчас же обрадовался, чтобы поскорее замаскировать перед самим собой свой испуг. Оно состояло из нескольких строк. Она радовалась благополучному началу дела, советовала ему быть терпеливым и прибавляла, что все в доме здоровы и заранее радуются его возвращению. Санин нашел это письмо довольно сухим, однако взял перо, бумагу и все бросил. Что писать? Завтра сам вернусь. Пора, пора. Он немедленно лег в постель и постарался как можно скорее заснуть. Оставшись на ногах и бодрствуя, он, наверное, стал бы думать о Джемме, а ему было почему-то стыдно думать о ней. Совесть шевелилась в нем. Но он успокаивал себя тем, что завтра все будет навсегда окончено, и он навсегда расстанется с этой взбалмошной барыней и забудет всю эту чепуху. Слабые люди, говоря с самими собою, охотно употребляют энергетические выражения. Это не влечет за собою никаких последствий.